суч-джоуский, гуандунский, сычуаньский. Узор на ткани подбирался по рисунку на бумаге. Наконец, в позднее средневековье появился специальный станок для изготовления гладких однотонных шелковых тканей, который приводился в движение не только ногой, но и всем телом ткача. Последний должен был откидываться назад, надавливая на кожаный пояс, соединенный со сновальным барабаном. Производительность этого станка была самой высокой. Существовали специальные станки для производства тканей из конопли и хлопка. Так, с 13 века китайские ткачи пользовались прялкой для тканей из конопли с 12 веретенами и двумя колесами. Станок был снабжен зубчатой передачей. Вместе с тем на китайских станках отсутствовали некоторые известные в Европе с 18 века приспособления – погонялка для челнока, рогулька и прочее, что ограничивало их производительность. Страница 366. Плавка и обработка металлов. Еще в древнейшем из китайских царств, царстве Инь, сложилась развитая традиция литья бронзы. Что же касается железных предметов, то они появились сравнительно поздно, лишь в VII-VI веках до нашей эры. Первые изделия из железа были коваными, но скоро древние китайцы с их богатым опытом бронзового литья научились отливать и железо, используя для этого керамические формы. Ханьская династия ввела государственную монополию на производство железа, учредив в империи 49 железоделательных заводов. Однако помимо крупных казенных производств, железо отливали повсюду и в сравнительно небольших плавильных печах, обслуживавших нужды местного населения. Технология железоделательного производства почти не изменилась на протяжении последнего тысячелетия. Плавильная печь традиционно имела форму стоящей бутыли. В центре печи клали камень размером с коровью голову, отверстие для выхода расплавленного железа закрывали каменным щитом. Топливом служил древесный уголь, который накладывали в печь вперемешку с железной рудой, а для ускорения плавки применяли два кузнечных меха, нередко приводившихся в движение водой. В день совершали до 5-6 плавок. Сами печи не отличались прочностью и выходили из строя уже после 20 дней эксплуатации. Железо литейщики получали, переплавляя 6 раз чугун, а сталь, переплавляя 9 раз железо. Готовые изделия подвергали закаливанию. По традиции считалось, что добротная сталь должна быть закалена 100 раз. С древних времен китайцы изготавливали из железа оружие и воинские доспехи, отдельные части сельскохозяйственных орудий, посуду, кухонные плиты, черепицу для дворцов и даже статуи. В эпоху Сун было воздвигнуто несколько железных пагод, две из которых сохранились до настоящего времени. С раннего средневековья в Китае существуют подвесные мосты на железных цепях. По крайней мере, с VI века китайцы знали способ получения стали посредством химического очищения железа. В императорском Китае развивалась и технология металлических сплавов. Существовала формула 6 сплавов для бронзы, имевших разные применения. Сплав из 6 частей меди и одной части олова использовался для литья колоколов. Сплав из 5 частей меди и одной части олова использовался для изготовления топоров. Сплав из 3 частей меди и одной части олова шел на изготовление лезвий кинжалов. Сплав из 2 частей меди и одной части олова применялся для изготовления зеркал и так далее. Широкое распространение получили сплавы железа и цинка, меди и никеля. Страница 367. Обработка металла в Старом Китае осуществлялась вручную при помощи наковальни, молота и некоторых других орудий. Так изготавливались оружие, проволока, котлы, якоря, всевозможные решетки и другие железные предметы. Однако в самом процессе ковки были заняты одновременно десятки человек, и в некоторых крупных казенных кузницах работали по несколько тысяч человек. Здесь, как и в других ремеслах, мы наблюдаем теснейшую связь между работником и материалом, связь, обусловленную безраздельным господством ручного труда как главной технической основы китайской цивилизации. Колонка. Что есть жизнь? Это как плавка железа в печи. Представим, что некий великий плавильщик плавит руду, и вдруг капелька металла подпрыгивает и кричит ему: «Хочу быть только волшебным мечом оружейника Моссе! Хочу быть только мечом Моссе!» Плавильщик, конечно, счел бы такой металл ни на что негодным, если тот, кто обладает человеческим обликом, стал бы кричать сейчас: «Хочу быть только человеком, только человеком!», то творец вещей наверняка счел бы его ни на что негодным материалом. Если считать небо и землю одной плавильной печью, а превращение вещей плавкой металла, то как могу я не принять свою судьбу, какова бы она ни была? Конец цитаты. Джуан Цзы. Третий век до нашей эры.